Отец, у нас так все благословенно, Господи. Мне так нравится. Спасибо Тебе за ту свободу, которую Ты даешь, что мы можем делиться друг с другом. У нас есть микрофон, который я могу и мы можем дать в церковь, чтобы люди говорили. Боже, просто потеки сейчас, и чтобы мы могли потечь вот за Тобой, Господь, в то слово, которое Ты мне дал во имя Иисуса. Аминь. Последнее время я очень настойчиво чувствую, что мне нужно проповедовать в церкви о двух вещах. Первое – о мудрости, а второе – о жизни в системе. Сейчас я буду говорить о мудрости, о жизни в системе. Сейчас я буду говорить о мудрости. И первую часть, вполне возможно, что я не буду говорить о мудрости Божьей, поэтому, пожалуйста, выключите религиозный тумблер вот так вниз, чтобы и не говорите, что вас это не касается. Еще и как. Потому что это, если касается меня, я такая же, как и вы. Итак, только у меня ответственности больше. Как называется этот год? Кто помнит? И у нас Тонечка приготовила плакатик прекрасный, а он уже висит. Вот, о, отлично, а я по привычке туда. 2020 – год Божьих откровений. Предыдущий год назывался у нас годом принятия Божьего видения. Как передается видение от Бога? Через то, что Бог дает откровение. Поэтому весь год мы будем с вами говорить об этих вещах и делиться с вами теми, и вы будете с нами делиться. То есть мы вместе будем обогащаться теми откровениями, которые Бог дает своей церкви. Для чего? Чтобы вырасти. Как это откровение получается, да? Через то, что вот вдруг вы начали понимать, я начала понимать или видеть то, что раньше я видела или понимала совсем по-другому или вообще об этом не думала. Вы знаете, вот откровение, это вот подобно тому, как раз с глаз повязку сняли, и вдруг человек прозрел, так как я мог этого не видеть? Или бананы из ушей вытащил, как я мог этого не слышать, да? Просто всякой вещи, как писал Экклесиаст, место под небом. Всему свое время Божье. И если кто-то получил уже какое-то откровение, ему открылось. Это пришло время Божье для этого человека что-то понять, что-то переосмыслить. И это самое классное время для этого человека – извлечь урок и идти дальше. Сколько людей нам говорили за это время, что Господь живет в наших сердцах, и что Бог дает нам служить людям, что, вы знаете, я не понимаю, как это, я не могу объяснить. Но я вдруг понимаю, что все, мне открылось, и я могу уже что-то делать. Знакомо это кому-то? Знакомо, совершенно верно. И вот это слово «открылось», «откровение», с одной стороны, от слова «открыть», с другой стороны, слово «сокрыть». Потому что откровение – это что-то, как мы говорим, откровенное. Это что-то от сердца к сердцу, от души к душе. Да? Мне открылось, и я сокрыл это. И я это положил к себе в сердце, чтобы этим греться, питаться, чтобы этим наслаждаться, чтобы это вело меня. То есть слово «откровение», оно как бы два смысла. Мне открывается, я это беру, и я это сокрываю, чтобы над этим не смеялись, да, чтобы это не потоптали. Но я этим живу, это моя жизнь. Как Псалом 118 говорит, 11 стих, «Сокрыл я слово Твое в сердце своем», чтобы мне наслаждаться им. Это замечательно. Для чего нам нужны откровения? Для того, чтобы дети Божьи получали помощь в нужное время. Как говорится Евреям 4 глава 16 стих, а? Как там говорится? Кто помнит, что мы приступаем к престолу благодати? Как? С дерзновением. Для чего? Чтобы получить благовременную помощь. Ребята, а для этого надо знать, что тебе открыт туда путь. Главное откровение мы получили через кровь Христа. Мы имеем доступ к престолу благодати. Да? И Павел говорит, мы этим хвалимся. И в то же самое время нужны локальные откровения на пути, чтобы понимать, как жить. Псалом 118. Я сегодня буду много зачитывать где-то. Сережа не был готов к этому, естественно, потому что с утра я этим занималась. Блаженны непорочные пути. 118 Псалом, 1-2 стих. Ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Хранить откровение. И 14 стих. Ой, мне так он нравится. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Кто из вас радуется, когда подарки хорошие делают? Вообще богатство. Я как радуюсь. Он, Габалечка, мне благословил этим браслетом чудесным. Я так рада, что он подходит к моей кофточке. Аллилуйя. Но когда я получаю слово от Бога, это совсем другая радость. И вот этот момент. На пути откровений твоих я радуюсь. На пути откровений. Это говорит о том, что у Бога для тебя и меня приготовлен путь откровений. И мы в течение года будем постоянно говорить, зачем они, для чего они и что они делают. Сегодня я хочу, чтобы мы вместе поспешили на этот путь. Путь получения откровений Божьих. Чтобы мы могли с вами радоваться, как во всяком богатстве. Скажите со мной, я буду радоваться, как во всяком богатстве. Аминь. И сегодня я буду говорить о мудрости. Для кого это больная тема? О мудрости, о мудрости, о мудрости. Любимая. Не, ну скажем так, кто... судя по тому, как вы загомонили и ваши реакции, то я понимаю, то что ж ты опять на больную мозоль давишь? А что робить, життя таке. Итак, сначала я буду говорить, я просто сразу предупреждаю, дорогая церковь, я буду говорить об общечеловеческих каких-то, наверное, моментах, чтобы мы с вами могли понимать, а мы вообще где? В относительно этой мудрости. И основные, конечно, посылки. Нам надо разобраться, что такое мудрость. Для чего она вообще человеку дается? Что она делает? В конце концов, что мне с ней делать? Откуда приходит? То есть вопросов достаточно много. Мы, понимаете, мы, как правило, мы живем, вот сегодня было это слово, готовность последнего дня. И вот в готовности последнего дня вот эта мудрость выстраивает свою жизнь в системе. Видите, у меня постоянно слово «система» идет, так и надо проповедовать. В системе Божьих ценностей. Это тот инструмент, без которого верующий не обойдется. Бог дал нам такой чудесный орган, который называется мозг. В этой физической инстанции обитает такая нефизическая, душевная, я бы сказала, инстанция, которая называется ум, или Писание говорит разум. Скажите, пожалуйста, зачем он нам нужен? Ваши версии. Мыслить, сказала Марина еще. Не, животные классно живут. Посмотрите на наших котов. Вообще. Вон я Мила закрыла, чтобы не рвалась сюда. У меня прекрасно живет. Конкретно, для чего нужен мозг? Ум для чего нужен? Разум для чего? Размышлять. Ребят, я хочу, чтобы мы сейчас уходили от религиозных клише. Да, хорошо. Размышлять. Здорово еще. Оценивать еще. Продумывать. Анализировать, сказали кто-то. Давать команды – это воля. Управлять, планировать, рассуждать, принимать решения – это воля. Разум обдумывает и дает это воле на блюдечке вот так. Воля, а ты теперь думаешь, что ты с этим делаешь. То есть, смотрите, вы назвали сейчас, слава Господу, то, что прекрасно – думать, размышлять, понимать, различать, анализировать и в то же самое время объединять. Да? То есть такое дифференцирование, интегрирование. То есть это все, что нужно. Как вы думаете, а у животных ум есть? Вы знаете, глядя на них, то таки да, скажешь, наверное, да, даже побольше, чем у хозяев. Вот, потому что да, есть. Мозги, да, есть. Ум есть. Просто что он у них ведом определенными инстинктами и все эти моменты. Но я хочу вам сказать, потому как... Парализованный человек смотрит на собачку, а та бежит. Он просто смотрит, он ничего не сказал. Она бежит и в зубах приносит ему расческу. Понимаете, да? Вот. То есть ум у нас – это тоже особый инструмент для того, чтобы мы были мыслящими существами. Есть такое заблуждение, и оно действительно есть, что если у человека есть образование, есть такое понятие, как грамотность, есть образование. Грамотность – это читать, писать, образование – это уже что-то другое, да, это уже профессия. А особенно если высшее образование, то как же он может так поступать? Вообще, да, да, вот мы сейчас не сыпем писаниями. Пожалуйста, мы сейчас убираем религиозное клише. Вот, понимаете? То есть есть люди, которых мы думаем, что он умный. Но если он умный, он научен, он типа воспитан, то почему он себя так ведет, как непонятно кто? Понятно, причин много. И чаще всего не хватает элементарного воспитания, не хватает элементарной культуры, да? То ли человеком не занимались, то ли его задавили до такого состояния, что он вообще вот никак, да? Но чаще всего мы говорим, как Наташа сказала, не хватает элементарно мудрости. И когда я думала над всем этим, я сейчас говорю об общих таких понятиях, да, я сейчас не говорю о Божьей мудрости такой сильно. Я говорю, что же такое мудрость? Я, поскольку постоянно общаюсь с людьми и постоянно общалась с большим количеством детей, то мне приходилось учить их определенным и правилам поведения, всему делать то, что не делали в семьях. И не делают. И я им всегда говорила: ребята, знаете, что такое мудрость и ум? Они, ну, понимают. И вы знаете, мы выходили всегда на вот эти вот общие знаменатели, и в конце концов они приходили к такой формулировке. Елена Анатольевна, а может быть мудрость – это способность пользоваться умом? Класс. Это детская формулировка, это не моя, это 11-й Б, гимназия, выпуск 18-го года. Мудрость – это способность пользоваться умом. Незнаниями. Потому что если человек думающий, размышляющий, анализирующий, вы понимаете, да, о чем идет речь? Так вот, смотрите, а дальше, если мы пойдем, это способность учиться на ошибках, желательно на чьих? Правильно, так мудрый так и делает, а не очень умный на своих и то не научится, да? Это способность, как мы уже сказали, анализировать и обобщать, и делать выводы. В конце концов, это способность быть чутким, ребята, это то, что нам надо будет в последнее время, чутким к меняющимся ситуациям. Быстро меняющимся ситуациям и где-то хотя бы на 1-2 шага прогнозировать недалекое будущее. Как вы думаете, почему так много шарлатанов, экстрасенсов и иже с ними в последнее время поднялось? Почему люди к ним бегут? Потому что у них есть определенные механизмы, там это манипуляции, психология, психотерапия, все что угодно, для того, чтобы немножко смотреть вперед, чтобы где знать, где падать, соломку подстелить. И этим самым люди имеют власть над другими людьми. Понимаете? То есть мудрость – это то, что даст способность тебе пройти немножечко вперед, увидеть там, где ты еще не был. Мне учителю вообще, я же уже сказала, что приходилось, и сейчас приходится. Сейчас очень много детей приходят на уроки, и мне, прежде чем заниматься с ребенком, мне всегда нужно его как бы прощупать, понять, о чем речь идет в его жизни. И были и сейчас есть дети, с которыми мне сначала нужно 5-7 минут просто поговорить. С некоторыми вчера вот с Дашей мы чуть ли не песни пели. Вот, кого-то мне просто надо утешить. Кому-то нужно сказать, что все хорошо. То есть обязательно я должна принять от Бога мудрость, как себя повести относительно конкретного человека, который ко мне пришел. Это важно. И вот я просто вам хочу сказать, вот яркий такой пример, я вспоминала, как умные люди мудростью не пользуются. И что происходит? И как мне приходилось направлять их. И именно после этих ситуаций эти пацаны мне сказали эту формулировку, что мудрость – это способность пользоваться умом. У меня были два прекрасных мальчишки, не буду говорить их имена. Они высокие, статные, красивые. Они были и умные. Они такие умные, ну, реально умные. Они были, мы в 8 классе, и захожу я, а я очень часто заходила к детям, именно чтобы им сказать просто, как я их люблю, и что они у меня классные. И вот я захожу, и стоят этих два классных, друг напротив друга, я вам не могу передать. Не то, что взъерошенные, как воробьи, у одного в руке ручка, а второй с кулаками, и они уже дерутся, пацаны их разнимают, красную, и все, что, и я между ними, такая, вот, встала между ними, встала, брек, вот, все, если я встала между ними, они уже никогда не рыпались больше, все, они уже знали, что я и двинуть могу, и у меня была волшебная коморочка, так, ушли в коморочку, мудрость увела в коморочку, чтобы не на глазах. Вот. И начинаем разговаривать. Оказывается, они решили пошутить. Его, значит, выкинули со второго этажа чей-то портфель. Им показалось это смешно, и тогда один выкинул портфель другого. Уже не смешно, вы поняли, да? Они начали потасовку, и тот, чей портфель выкинули, он взял ручку и стал тыкать через рубашку в спину этому парню. И когда я зашла и повернулся он спиной, у него вся спина была в крови. Вот такие точечные удары ручкой, да кровь, белая рубашка, чернильные разводы и кровь. И я когда увидела, я просто... А он стоит, ему больно, но он же первый начал, вы понимаете? Вот, и я стою, говорю, папа, ну, без тебя тут я никак. И Бог мне дает слова, и Бог дает мне вот эти вот, как и что. Окончилось тем, что через 30 секунд они рыдали. Сначала у меня на плечах, потом друг у друга на плечах. Попросили прощения друг у друга. Вот. И тот сказал, слепая, сними рубашку, я тебе завтра новую принесу. Говорит, а я в чем сейчас буду? Одень мой пиджак, чтобы не было видно. Понимаете, и после этого они вышли, И на нас так все смотрят, а вы их что, не ругали? Говорю, они что, недостаточно себя наказали друг друга? И после этого они сказали, я говорю, мальчики, вот вы очень умные. Что вам нужно? И они стоят вдвоем в один голос. Мудрость. Мальчики 13 лет. Понимаете, да? Поэтому, когда эти два кадра на последней линейке, на репетиции, устроили драку, уже в возрасте 17 лет я опять стала между ними и сказала, что вам нужно. Они, мудрость. Я говорю, точно. Все, все, прости. Все, пошли танцевать дальше. Понимаете, это серьезно все. Ведь мы же часто с вами знаем, что надо поступить так. А мы что делаем? Вы уже научены, я уже научена. А мы поступаем... Так как поступаем? Результаты совсем не те, которые мы ожидаем. Почему? Потому что мы не приняли и не воспользовались той мудростью, которая нам дается на каждую ситуацию. И я здесь не потому, что я чего-то достигла. Совершенно нет. А потому что я хочу в этом расти. Потому что Бог меня высвободил для того, чтобы я могла помогать другим людям расти в этом, и верующим, и неверующим. Да. Поэтому основное направление, для чего мудрость нужна, записывайте. Мудрость нам дается, чтобы достигать цели. Мудрость нам дается, чтобы достигать цели. Если мы не берем мудрость, мы будем как слепые котята, туда-сюда, туда-сюда. Мудрость, да, еще и с потерями какими. Мудрость нам дается, чтобы вести нас по жизненному пути. Это вот мы с Наташей сидели сейчас и говорили, да, о другом. Мудрость – это путеводитель. Реально, это путеводитель. Поэтому название вот этого слова, которое сегодня я получила, она так и называется – о путеводной звезде Божьей и Божьей мудрости. О путеводной звезде – это мудрость. Вообще мудрость может быть очень сильнейшим или мотиватором, или демотиватором, да? То есть со знаком плюс и минус. Это очень серьезно все. У меня вопрос к вам. Где мы учимся мудрости? Вот вы родились, да? Вот вас принесли в вашу семью, да? И так далее. Где вы учитесь мудрости? Да. Слава Богу, что вы не говорите сейчас сразу у Бога. Очень хорошо, потому что я бы вам не поверила. Почему? Потому что кто представляет ребенка, Бога ребенку представляет? Родители. Вот каковы родители, вот такой формируется у ребенка образ потом в дальнейшем. И Бога. Это серьезные вещи. И если вы видели, как мудро поступала мама, как мудро поступал папа, то вы впитывали это. Поэтому я понимаю, я очень хорошо понимаю тех людей, молодых, немолодых, которые говорят: Бог мне показал, Бог мне открыл, Бог меня научил. И я диву даюсь. Почему я даюсь диву? Потому что это были те вещи, которым должны были научить мама и папа. Но так получилось. Но это не беда, это не вина этих людей, это беда их людей. Но и у них есть выход, понимаете? Мне, скажем так, повезло. Мне Господь дал прекрасную маму, которая была очень мудрой женщиной. Я на каждой проповеди практически я говорю о том, что для меня это было счастье иметь такую мать, которая мудро распоряжалась временем, финансами, которая мудро распоряжалась взаимоотношениями вот нашими. Она мудрая была. Она была я часто говорю, в служении пастора, не будучи пастором церкви. У нас дома, как у Павла, как я писала, что у меня постоянно в течение народа, я все время какие-то советы, где-то что-то. Приходили, она одалживала деньги. Возвращали, не возвращали, я даже не знаю. У нас всегда была еда на столе. Всегда мы ходили в театры, в филармонии. Она знала, что в меня вкладывать. Она не вкладывала в меня алчность, она не вкладывала в меня стяжательство, она не вкладывала в меня плохие греховные вещи. Это уже сама я потом там, как мы начинаем, да? Но она вкладывала правильные вещи. Я видела мудрую мать, которая умела собирать. Знаете, как говорят, мудрая жена устрояет свой дом. А про глупую что написано? А глупая своими руками разрушит его. Вот я видела такую маму. Не было папы, но я видела маму. Мне очень интересно, как рос наш Олесь, средний. В возрасте 5 лет он пришел ко мне. Он родился уже, когда мы были верующие. Родился только потому, что Господь захотел, чтобы он родился. Его свидетельство церковь знает. В возрасте 5 лет он пришел ко мне с очень тонким жизненным наблюдением. Он сказал: мама, я так понял, говорит, что жена – это такая полезная штука. И вот этой полезной штукой мы по жизни и живем, понимаете? Мне очень нравится. Да, ну как он по моему лицу, он как бы, он выдал это все, да, он 5-летний ребенок. Мы упали, да. Когда поздравляли, я помню, пастора Юрия Кузьмина с его юбилеем, ему было 8 лет или 7 лет, и все ему желают здоровья, счастья в личной жизни, и все, стоит Олесь Лебединский, говорит: долготерпение. Наверное, он хорошо смотрел в нашу семью и видел какие-то вещи. Вот. И сейчас мы видим в нашем Олесе, какие тараканы, как каждого из нас вылазит, мы видим эту жилку мудрости, которую Бог дал ему вот внедриться в нашей семье. Вы знаете, это такое, это наслаждение видеть вот эти вещи. Это классно. Затем человек выходит в общество, и общество начинает учить, да? Хорошо, если оно учит адекватным вещам. Не надо чего делать? Пить. Дальше. Красть, курить, красть. Дальше. Блудить. И так далее. Вольно или невольно, общество сканирует 10 заповедей Моисея. Правда, они про маму и папу не сильно как-то говорят, что надо почитать, но, по крайней мере, видимость какая-то есть. Вы знаете, и люди, как правило, передают эту мудрость. Да, хорошо, когда эти вещи есть, правда же хорошо, когда не пьешь, не куришь, не блудишь, все, халлилуйя, я чистенький, все. Внешне, по крайней мере. Я помню одну девочку. Мы работали на станции, областной станции юных туристов в Харькове. Опять же, вся жизнь как бы вот через детей. И там одна была очень хорошая станция, не станция, а кружок геолого-разведочный. Они действительно и археологи, у нас там все были, так вот археологи. И там была потрясающая руководительница. Но она такая закостенелая, мудрая женщина, но такой житейской мудрости. И она своих подопечных вот учила, учила правильным вещам. Она с ними по поездкам и везде, и она их учила правильно. И потом она пришла, мы уже уверовали на тот момент, и она вдруг пришла ко мне. Она почему-то, когда мы уверовали, очень отрицательно к этому стала относиться. Но она пришла и сказала: «Лена, я не знаю, что делать». Говорит: «На что я трачу жизнь?» Ко мне пришла вот и назвала девчонку. Она рыдает и плачет: «Зачем вы меня учили честно жить? Зачем вы учили меня не обманывать, не красть? Зачем?» Но она попала в какой-то переплет, и она страдала из-за того, что вся система ее жизни полетела вот так вот шкереберт. Почему? Потому что это не стало так, как у людей. И она стала искать другой мудрости. Понимаете? Кто-то узнает себя. Крушение идеалов и так далее, и так далее. То есть это знакомо. Мудрость. Вот когда учительница ей передала свою мудрость, ну, а девочка ж поверила. И здесь начинается: я не буду жить по твоей мудрости, да? Я буду жить своим умом и своей мудростью. Ребят, не проблема. Только потом не жалуйтесь. Все, самое главное, только потом не жалуйтесь. Слава Богу. Ведь понимаете, Бог-то за всем наблюдает. Вольно или невольно, хотим мы или нет. Но Бог-то наблюдает за всем, что мы делаем, как мы делаем, откуда мы ищем эту мудрость, что с этим делать. Так вот, смотрите, кто-то, может быть, подумал: наконец-то вспомнили о Боге. Да и не забывали, в общем-то. Почему? Потому что Бог – единственный источник истинной мудрости. Источники мудрости по миру – люди, книги, социальные сети. Это в лучшем случае, в худшем – дьявол и его бесы. Три источника. Но вы понимаете, что и Господь Бог. Но вот этот источник, который человеческий, душевный, он так и называется бесовский. Он так и, потому что это все спонсируется этими духами. Поэтому нам, как детям Божьим, надо очень отчетливо понимать, что делает наш разум, куда он нас ведет и что происходит. У меня разум реально как, ну, развит. Ну, так получилось, что вот дары, да, вот эти математические даны. И я просчитываю всевозможные хода, как мне, что делать, для чего делать. Но в то же самое время очень сильно Бог мне говорит: просто остановись. Просто вот как наглядность того, что я умею систематизировать и все. Вот смотрите, всевозможные таблички. Захотите, потом посмотрите. По всем темам математики, абсолютно по всем. И когда я работаю с учениками, я сейчас систематизировала все это, мне очень легко и просто в очень быстрое время человека промотивировать, чтобы человек работал. По всем темам. От 5 класса до института. До института. И первообразные интегралы, и все, и все. Вы видите, сколько у меня их. И это только, это не все. Это не все. И я очень серьезно наблюдаю за тем, как дети выполняют мои рекомендации. Есть дети, которым я сказала, что если вы не будете выполнять мои рекомендации, я работать с вами не буду. Не кажется ли вам, что Бог долго терпит нас? Для того, чтобы он мог увидеть, будем ли мы выполнять его рекомендации, в конце концов. Будем ли мы брать от него, из его источника, будем ли мы брать информацию и пользоваться ею? Потому что эта информация, эта мудрость, она будет вести нас по Божьему пути. Когда я сегодня утром спросила у своего мужа, что для него такое мудрость, ну, конечно же, он пастор, он ответил очень правильными, хорошими словами. Вот, он сказал, но он сказал уже с точки зрения Божьей мудрости и то, что мудрость для него значит. Для него вот эти мои таблички, они ничего не значат. Они значат для меня, потому что Бог мне дал мудрость, как сделать так, чтобы человека быстро переключать. Он сказал, что для него мудрость Божья, я говорю о Божьей мудрости конкретно, это знание его мыслей и его путей. Если человек знает мысли Бога и как Бог хочет вести, он будет поступать соответствующим образом. Очень простая цепочка. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас обратились я не буду к этому месту, Иакова, 3 глава, с 13 по 17 стих, я сейчас не буду углубляться, это отдельная тема для мудрости. Вы можете забить, загуглить в интернете, и вы услышите море проповедей на эту тему, но я хочу это высвободить еще раз. Значит, Иакова, 3 глава, 13-17. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспрестанно, страстно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Мы видим здесь две мудрости. Душевная, бесовская, исходящая свыше. Да, первая земная, наша человеческая. Поэтому я и говорю, что вот таким людям, как мне, мне нужно очень, чтобы моя мудрость человеческая всегда была подвластна мудрости Божьей. Чтобы я могла координировать все это. Чтобы мой разум развитый не увел меня не туда, куда не надо, понимаете? Людям, у которых не развита мудрость человеческая, вам может быть где-то даже проще, потому что если вы в простоте сердца, искренности скажете: «Бог, не понимаю», как говорила Бета когда-то, «не понимаю», Бог объясняет, они понимают, и они идут. В этом плане я даже и не знаю, что вам сказать. Но мне когда-то сказали в электричке, что вера – это для убогих и для сирых. Я говорю: «Ну, хорошо. Харьковский университет, Мехмат». «Ой, это не про вас». Я говорю: «Я понимаю». Я говорю: «Вы просто знаете, что Бог достигает каждого, и умного, и не очень умного. Дает мудрость и тем, и другим». Притчи. И сейчас я хочу провести... Ой-ой-ой, слушайте, тут так много всего. Ну, вообще, книга притчи понятна, да, книга мудрости. Я, смотрите, для чего она была дана. Первая глава, с 1 стиха по 4. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность». Вот для чего мудрость. «Юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет добрые советы». 7 стих. «Начало мудрости». Понимаем ли мы эти слова? Что тот, кто приобретает страх Господень, он еще не приобретает мудрость. Он где? Он только в самом начале. Только в самом начале. Поэтому, когда у нас был год, у нас проповедовалось о страхе Божьем, мы благодарны тем, кто это принял. И вы наверняка выросли на этом. Потому что мы стали на путь Божьей мудрости. Начало мудрости. Как поступать? Что делать? Дальше. Первая глава, 20-й. Вот этот большой кусок, там, где премудрость, первая же глава, премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Она говорит: «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством» и так далее. «Обратитесь к моему обличению. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, не было внимающего». То есть это крик души Божьей мудрости. Люди, я хочу вам дать мудрость для того, чтобы она повела вас за руку по моему пути. Посмотрите. В конце, особенно с 30 по 33, «Не приняли совета моего, презрели все обличения моей мудрости, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Почему люди не успешны? Да, потому что не идут за Богом, не идут за той мудростью, которую Он дает. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А вот 33 стих: «А слушающий меня, говорит премудрость, будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Хотите вы сегодня Божьей мудрости? И не только сегодня. Эта проповедь сейчас, это как мотиватор к действию, чтобы молились об этом. Это серьезно. Я помню, евангелизацию в Чугуеве, одна из первых была евангелизация, когда мы евангелизировали на улице. И вот парень, которому доверили проповедовать слово для покаяния людям, он взял эту главу, первую главу из притчи, и вот, вот именно это место. «Премудрость возглашает на улице, на площади», а мы на площади тогда были, возглашает голос свой и так далее. Ребята, в него чуть ли не камни полетели тогда. Из толпы такие оры, такие крики начались. И нам просто, мне лично пришлось подходить тогда и успокаивать разбушевавшихся, подвыпивших парней, которые за эти слова, именно эти слова о премудрости Божьей, их прорезали до самых печенок, честное слово. Дальше идем. Притчи, 2 глава, с 1 по 15. Ну, просто потрясающие слова. Вы знаете, и что я хочу сейчас сделать? Я сейчас зачитаю этот кусок. Я духовно высвобожу сейчас на церковь, на каждого из нас и на себя эти места Писания. Сын мой, ну, дочь моя, брат мой, сестра моя, муж мой, я сама. Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Он охраняет стези правды и оберегает пути правды и оберегает стези святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Послушайте, это гимн вообще вот мудрости Божьей. И что она делает? Вы знаете, я смотрю очень часто на людей, и сердце мое очень сокрушается. И у меня один вопрос к Господу. У меня нет никакого осуждения этих людей. Совершенно. У меня нет никакого превозношения. Совершенно. Над чем тут превозноситься? И вообще, как бы это, ну, не в моем характере. Но у меня одна беда и печаль. Бог, почему люди такие глупые? Бог, почему люди, даже верующие люди, не понимают элементарных, простых вещей? Они сами идут за... Я даже не знаю, как сказать. Это не за мудростью, за глупостью, не знаю. И наказываются, потом жалуются, потом просят, чтобы им помогали. Когда начинаешь что-то советовать или как-то, то понимаешь, что лучше бы ты этого не делал. Дорогие мои, без ведения народ, что написано? Не обуздан. От ведения от Бога, от мудрости от Бога. Люди теряются, теряют путь свой. Мой отец потерял свой путь, когда потерял мою мать. Потерял эту женщину от Бога. И я бы выросла с папой. И я бы не нахватала тех бы ран, которые нахватала. Но все равно Бог это обернулся во благо ко мне. Но папа, понимаете? Человек, пренебрегший мудрой женой, мудростью, которой так Бог потерял свою судьбу. Люди, которые не берут Божью мудрость, теряют судьбу Божью. Вы не попадете туда, потому что Бог течет, и нам надо попадать в Его течение. Он не будет подстраиваться под наше течение. Он ждет, когда мы отклоним те вещи, которые сознательно мешают нам. Это серьезные вещи. Понимаете, что это слово не для младенца? Аллилуйя. Я хочу, значит, маленький пример. Подожди, Наташа, у меня здесь, да, маленький пример. Вот как, например, Бог через моего мужа и через ту проницательность, которая есть у него, хотя у него разум совсем не так у меня устроен, да, мужчина, к тому же музыкант, очень думающий, очень умный. Вот, в Чугуеве у нас была ситуация, да, Да я и так тебя поглажу и поцелую. Вот. Была ситуация, когда мы не могли, не хватало денег на оплату аренды. Мы снимали хороший такой зал. И как, и что, и отказываться мы не можем, потому что они держались за нас. Это годы, когда мы были единственные, кто приносил живые деньги в Дом культуры, понимаете? Это было действительно так. И говорю, папа, где выход, что делать? И мы помолились, и тут мой муж спокойно говорит. И он получает слово мудрости, и я понимаю, что это... Он говорит, Лена, говорит, а давай мы для больших служений оставим этот зал, а у них там есть хоровой кабинет, амфитеатром, а на молитву перейдем туда. Вы знаете, это был... Я еле дождалась утра, потому что вечером он это сказал, и я побежала к директору. Он сказал, нет проблем. Как только вы будете финансово способны, вы вернетесь назад. Все. И мы какое-то время были там, и нам всего хватало. И я сейчас хочу дать своему мужу, сейчас я маленькое еще вступление сделаю, он расскажет об одной ситуации, как он получил слово мудрости. Если мы обратимся, слово мудрости он получает постоянно, и одно из демонстраций этого, он получил сегодня слово мудрости относительно этой церкви в Калуге, да, что вполне возможно, что такие они это сделают, но с одной целью, Бог допустит, чтобы верующие поняли, что церковь можно сохранить и не только в храме. Мы с вами проходили эти моменты. 1 Коринфянам, 12 глава, где говорится о дарах духовных. Три группы даров. И самый первый дар, вот обратите внимание, но каждому дается проявление духа на пользу. С 7 стиха по 10. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, исцеление тем же духом, чудотворение, пророчество, развлечение духов, разные языки, истолкование языков. Первый дар какой был? Мудрости. Слово мудрости. Удивительно, да? Вот настолько для Бог видит, что для нас это важно. Да, как и что делать? Я сейчас даю мужу микрофон. Дим, расскажи коротко вот ту ситуацию, о которой ты мне говорил. Слово мудрости специфично. Я заметил, что меня Господь употребляет в этом даре только вот достаточно в ограниченном таком виде. Я его обычно получаю в одном виде. И поэтому не думайте, что у вас будет так же. То есть оно разнообразно проявляется, это дарование. Это не мудрость человеческая, да, это спонтанная мудрость свыше, которая приходит, о которой ты, ну, просто не знаешь. То есть она всегда опирается на знание Бога, но не на то, что человек может знать. Классический пример вот этого... Пример рассказывай, я жду пример. Долготерпение. Время. Классический пример... Был на одной из пасторских конференций, там как раз сестры наши были, Вера была в Киеве. Это была пасторская молитвенная конференция, и мы молились на разные темы. И вот один из пасторов из Западной Украины объявил такую нужду, что ему позвонили из его церкви, и одна семья просила совета, что делать. Их маленькая дочка... попала в больницу с непонятными симптомами. Врачи не могли понять, то ли это аппендицит, то ли что-то другое. Ну, короче, они не могли сориентироваться, что там было, и не знали, что делать. Они держали эту девочку в больнице несколько дней, и ей было очень больно, но никакие анализы, никакие обычные способы вот, понимания ситуации не дали им понять, что нужно делать. И они поставили родителей девочки перед выбором. Решайте вы, либо резать, либо не резать. А если не резать, то она может умереть, потому что кричит от боли ребенок, ничего не может. А если резать, то непонятно, что резать и зачем резать. Ну, вот так. И вот они позвонили пастору своему на конференцию, а он вынес эту нужду. И мы молились всем пасторским этим собранием. И в этот момент я получаю ясное понимание. Вот как бы именно понимание. Это не конкретные слова. Иногда, может быть, у кого-то слова. У меня это просто понимание. Я с этим пониманием настолько вот наполняюсь уверенностью, что я иду в президиум этой конференции, к ведущему конференции, и прошу вот поделиться словом. Я делюсь этим пониманием, что родителям нужно соглашаться на операцию. Вот. И все. И Бог сказал, пусть не беспокоится. Я позабочусь об остальном. Пастор сказал, хорошо, я это сделаю. И он позвонил туда, к себе, на Западную Украину, передал. Вот. Это потому что там счет шел уже на буквально на несколько минут. То есть надо было принимать решение вот моментально, а они не могли. И они согласились на операцию, тут же девочку прооперировали. И уже этим вечером пастор свидетельствовал о том, что это был аппендицит, удалили, все прекрасно сделали, девочка намного лучше себя чувствует. То есть прямо сразу. Вот так действует этот дар, в частности. Вот так. Когда Бог говорит даже что-то, что не нравится нам, да, вот, допустим, по поводу, вот если... И опять же, это слово всегда можно проверить, сбудется оно или нет, да, вот по поводу Калуги, то же самое. То есть здесь выносится на обсуждение, как бы, вот этих вещей. Вот. Но опять же, даже если нам что-то не нравится, Бог уже пошел в эту ситуацию, и для нас это будет безопасно. Я, когда не знаю, как поступать, у меня бывают ситуации, при всем моем развитом разуме, когда я не знаю, что делать. Что мне остается делать? Бог, мне нужно знать, что об этом думаешь ты. И в этот момент Бог дает мудрость. Он ее дает всегда. Проблема только в чем? Берем мы ее или нет? Пользуемся или нет? И я вам хочу сказать, очень серьезный такой момент. Если у вас есть какая-то проблема, и вы ищете выход, вынесите эту проблему на обсуждение, посоветуйтесь с кем-то. Потому что вот в Писании есть такой момент, что там, где совет есть, будет мудрых, совет мудрых, то дела состоятся. Может быть, я сейчас несколько мест соединила. И если вам или если мне два или три человека об одной и той же ситуации говорят практически слово в слово, просто подумайте, а стоит ли это делать? Потому что, как правило, если вы обращаетесь к верующим людям, да, и они не знают ничего, как бы, они говорят, как правило, от духа, из духа, понимаете? Это серьезные вещи. Вот сейчас, например, интересная ситуация, да, Галя, у нас с поездкой в Турцию. Да, у нас очень интересно. Во-первых, там сейчас обострились военные действия, это раз. А во-вторых, вот с тем, вот этим, вот, слушайте, мы давайте его корону с него снимем, в конце концов, да, просто этот вирус. И вот нам с Галей сейчас очень нужна мудрость от Бога, что нам делать, как нам делать, определенные вещи. Потому что, вы же понимаете, быть может все, что угодно. Мы можем уехать и попасть в карантин там. Или мы молимся о милости Божьей. Вот я лично молюсь о милости Божьей, чтобы мы и уехали, и приехали, и вернулись, и нигде не задержались. Мне очень нравится сбалансированный подход оргкомитета этой конференции. Они, это духовные люди. Они знают Бога, они знают пути, они знают принципы. Мне достаточно было каких-то моментов, чтобы я поняла, что это аллилуйя, я хочу с этими людьми общаться. И они пишут очень здраво. Мы доверяем Богу во всем. Мы доверяем. Они мониторят ситуацию постоянно по поводу этого всего. И тут же они пишут, но вы должны сами с Богом все риски взвесить. Все риски с Богом взвесить. То есть они говорят, ребята, вы должны принимать ответственность за то, что вы делаете перед Богом сами. Сами. Проще всего нам было бы с Галей сейчас сказать, все, они отменили конференцию, мы с тобой успокоились, деньги вернулись, все, не проблема. И мы сейчас с Галей, я думаю, что я говорю то же, что чувствуешь и ты. Вот. И мы перед Богом, Бог, нам нужна твоя мудрость. Потому что наши с ней развитые мозги здесь не помогут, здесь вообще никак. Вообще понимаете, что мудрость, помимо того, что это путеводитель по Божьему пути, это средство для передачи откровения. Это тот транспорт, который приносит нам откровение с небес. Это мудрость Божья. Вот почему она нам необходима. Мы же очень часто с вами в решении наших проблем мы движимы своими нуждами, своими проблемами, желанием быстро, немедленно решить проблему. Ребята, я хочу, чтобы мы открыли с вами Псалом 45. Он небольшой и один из самых моих любимых. 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись в царство. Всевышний дал глаз свой, растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесница сожег огнем». И вдруг совершенно неожиданный стих. Перед этим мы видели, какое мощное движение. Описывает, да, Давид, что происходит, там все это, брани и так далее. И вдруг стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». И это центральное откровение этого псалма. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. И попускает псалмопевца, и он оканчивает псалом: «Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковлев». То есть его попустило. Но посмотрите, у Бога мудрость на решение всех наших вопросов и проблем. Но мы так бежим с вами, что аж спотыкаемся, падаем. У Агутина эта песня, да, хорошая. Лбом в стену упираемся, лбом в стену. Папа, где ты? А прежде чем бежать, надо крепко остановиться, прикопать себя в землю на какое-то время. Остановиться и познать, что Бог говорит: «Я Бог, что я сказал, то будет. Что я как повелю тебе действовать, так будет». Посмотрите, посмотрите внимательно в своей жизни. Я смотрю в свою жизнь, сколько я набивала шишек, потому что я бежала первая. Сейчас мне как-то пастор Дил сказал: вот то, что не благословит твой муж, ты не делай. И я не делаю. Потому что я знаю, я остановилась и познала, что Бог над этой ситуацией. У Бога, да, Он часто выдерживает нас, как выдерживает вино. Чтобы оно было не молодое, чтобы голову так шибануло, а чтобы оно было благородное. Чтобы, сейчас, секундочку, чтобы стало благородным, да. Здесь и выдержка, и терпение, и опытность, и надежда. Получение от Бога мудрости. Дорогие мои, я оканчиваю это слово. Получение от Бога мудрости – это наше право и это наша обязанность. Это честь от Него и это привилегия для нас. И окончить я хочу знаменитым местом Иакова, 1 глава. С 5 по 7 стих. Иаков, 1 глава, с 5 по 7 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Я очень верю, что эта проповедь была мотиватором, а не демотиватором. Очень надеюсь. Очень надеюсь на то, что мы с вами поспешим к Богу за мудростью. Наташа хочет стих прочитать, да? Прочитать, получается. Вы знаете, вспомнила интересный псалом, который, в общем-то, поставить в прославление нельзя, потому что он больше евангелистский. Да, евангелистский. И, то есть, я просто благодарю Бога, что он не к нам обращен. Я сейчас объясню, почему. Я вам сейчас его прочитаю. «Ты знал, что я Творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я, не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не искал ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил. Что я могу все дать, определить, отмерить, что всемогущ ты знал, но ты меня не чтил. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к концу земной, короткой жизни тленной, в погибели своей, теперь вини себя. Вот оно, знание и мудрость. И вы знаете, я была удивлена, я просто сейчас вот в интернете нашла этот текст. Эти слова, оказывается, высечены на стене Любекского собора в 12 веке в Германии. Во как! Вот это и есть мудрость. Кто нуждается, поднимаемся и молимся. У нас сегодня встал сил. Аллилуйя! Аллилуйя, Отец! Ты нам очень нужен, Отец. Господи, я первая, кто скажет, я очень нуждаюсь в Твоей мудрости. Господи, я благодарю Тебя за то, что когда, Господи, я к Тебе обращаюсь, Ты всегда говоришь. Спасибо. Я молюсь о том, чтобы дети Твои понимали, что пути их разума далеко не совпадают с Твоими путями. Я молюсь, Господи, о том, чтобы Ты открывал и дал понимание этого откровения, что мудрость Божья так нужна, чтобы прийти к Тебе на небеса. И это то средство, и это тот транспорт, который приносит откровение. Это мудрость Божия. Господи, и это только через страх Божий, вот начало мудрости мы соприкасаемся. Господи, поэтому просим Тебя, чтобы все это взрастало в наших жизнях. И страх Божий. Господи, и способность искать Тебя, способность признавать ошибки, способность каяться, способность говорить открыто пред лицом Твоим, что Отец, я поступил так, это не мудро и так далее. Господи, прости меня. Господи, исправь это. Я молюсь, чтобы Псалом 45, особенно 11 стих, начал говорить в сердцах моих братьев и сестер. Остановитесь и познайте, что я Бог. Господь, Ты выводишь детей Твоих на пространные места, тогда, когда мы готовы. Но очень многие сейчас еще идут по очень зажатым путям, тесным путям, и на это есть причина. Господи, мы молимся о Твоей мудрости, чтобы мы, Господи, не убегали с этих путей. Мы молимся о Твоей мудрости, чтобы мы могли прийти туда, где Ты ждешь нас. Прямо сейчас у вас есть проблемы. Назовите одну, та, которая очень такая для вас острая, и скажите: Господь, что Ты думаешь об этом? Господь, мне нужна Твоя мудрость. Дай мне ее. Прямо сейчас, вот минуточку, помолчим об этом. А вы общайтесь с Богом сейчас. Божьи хранят Твои ответы, Отец. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты приносишь мудрость. Спасибо Тебе. Господь, пусть Твой свет сияет над церковью. И пусть, Господи, верующие, неверующие люди, соприкасаясь с нами, видят Твою мудрость. И пусть они задают эти вопросы. Откуда у вас такая мудрость? И мы будем свидетельствовать о Тебе. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я верю, что у нас будут свидетельства после этого слова. Я верю. Аллилуйя. Прикоснитесь к кому-то. Такое у нас драматичное время. Благословите. Благословите, сильно благословите. А теперь к другому человеку. Благословите. Аллилуйя. Пусть любовь Божья перетекает